Эти семь образов стали арматурой, на которой Брейден начал восстанавливать свою личность. По мере того, как он это проделывал, стены подвала, его убежище, его бункера, в котором он укрывался от тупого и безразличного мира, начали истончаться. Он слышал другие голоса, прорывавшиеся сквозь эти стены, и осознавал, что некоторые принадлежали медсестрам, некоторые — докторам, а часть, вероятно, слугам закона, которые проверяли, не симулирует ли он. И да, и нет. Правда, как и в случае со смертью Фрэнки, была неоднозначна. Поначалу он открывал глаза, только зная, что он один, и открывал их нечасто. Да и на что он мог смотреть в своей палате? Рано или поздно они бы узнали, что к нему вернулось сознание, но даже тогда не поняли бы, что он способен мыслить. А он с каждым днем мыслил все более ясно. Если бы они об этом пронюхали, то отправили бы его под суд. Брейди не хотел идти под суд. Тем более, что появились другие дела. За неделю до того, как Брейди заговорил с медсестрой Уилмер, он открыл глаза глубокой ночью и посмотрел на бутыль с физиологическим раствором, подвешенную на штативе у кровати. От скуки поднял руку, чтобы толкнуть ее, может, даже сбросить на пол. С последним не получилось, но бутыль закачалась на штативе, прежде чем Брейди осознал, что обе его руки лежат на одеяле, а пальцы чуть скрючены из-за мышечной атрофии, которую не смогла остановить физиотерапия. Во всяком случае, пока пациент пребывал в коматозном состоянии. «Это сделал я...» Он вновь потянулся к бутыли, его руки по-прежнему не сдвинулись с места, разве что левая, основная рука, задрожала. Но он почувствовал, как ладонь прикоснулась к бутыли с раствором и привела ее в движение. «Это интересно», — подумал Брейди и заснул. Впервые действительно заснул с того момента, как Ходжес или ниггер-газонокосильщик уложил его на эту чёртову больничную койку. В последующие ночи, глубокой ночью, когда Брейди не сомневался, что никто не придет и не увидит, он экспериментировал со своей фантомной рукой. И всякий раз думал о своем однокласснике в старших классах, Генри Кросби по прозвищу Крюк, который потерял правую руку в автомобильной аварии. У него был протез, искусственная рука, и он обычно надевал на него перчатку, но иногда приходил в школу с остальным крюком. Он говорил, что крюком ему проще брать вещи, а еще девчонки визжали диким голосом, когда Генри подкрадывался сзади и поглаживал крюком голень или голую руку. Однажды он сказал Брейди, что иной раз чувствует зуд или покалывание в ампутированной руке, словно она онемела или затекла, хотя он уже 7 лет как остался без нее. Как-то Генри показал Брейди култышку, гладкую и розовую. «Когда в ней начинает покалывать, клянусь, мне кажется, что я могу почесать ее голову». Теперь Брейди знал, что чувствовал Крюк Кросби. Вот только он, Брейди, мог почесать голову фантомной рукой. И почесывал. Еще он обнаружил, что мог трясти жалюзи, которыми медсестры на ночь закрывали окно. Это окно находилось слишком далеко от кровати, чтобы дотянуться до него, но фантомная рука до окна как-то дотягивалась. Кто-то поставил вазу с искусственными цветами на его прикроватный столик. Потом он узнал, что это сделала старшая сестра Бекки Хелмингтон, единственная, кто относилась к нему с неким подобием теплоты. И он мог двигать ее туда-сюда. Легко. Ценой немалых усилий память была дырявой, как решето. Брейди вспомнил название этого феномена — телекинез. Способность перемещать предметы силой мысли, сосредоточившись на них. Только сосредоточенность вызывала у него жуткую головную боль, а его разум вроде бы никакого отношения к телекинезу не имел. Все делала рука, основная рука, пусть даже оставаясь неподвижной и лежа на кровати с растопыренными пальцами. Чудеса! Да и только! Он не сомневался, что Бебино, врач, который приходил к нему чаще других, точнее, раньше приходил, а в последнее время перестал, запрыгнул бы в экстазе на Луну, однако этот свой талант Брейди демонстрировать никому не собирался. Возможно, он бы и пригодился для чего-то, хотя на этот счет у Брэди были большие сомнения. Двигать ушами тоже талант, но без всякой практической пользы. Да, он мог раскачивать бутыли на штативе и греметь жалюзи, и переворачивать рамку с фотографией, мог заставить одеяло идти волной, словно под ним плавала большая рыба. Иногда он это проделывал, когда в палате находилась какая-нибудь медсестра, потому что их изумленная реакция его забавляла. Но при этом новая способность проявляла себя лишь в узких пределах. Он пытался включить подвешенный над кроватью телевизор и потерпел неудачу. Он пытался закрыть дверь в примыкавшую к палате ванну и потерпел неудачу. Он пытался схватиться за хромированную ручку и чувствовал холод металла под сомкнувшимися на нем пальцами. Но дверь была слишком тяжелой, а фантомная рука слишком слабой. По крайней мере, пока. Однако он предполагал, что рука станет сильнее, если продолжать ее тренировать. «Мне пора очнуться», — думал он. «Хотя бы для того, чтобы получать аспирин для снятия постоянной головной боли и есть нормальную пищу. Даже больничный заварной крем кажется царским лакомством. Скоро я это сделаю. Может, даже завтра». Но он не сделал, потому что на следующий день обнаружил, что телекинез — не единственная новая способность, обретенная им после возвращения из тех неведомых мест, где он побывал.